разве вот так? Тебе нравится, только не отвечай. После дождя легче дышится, если дышать с тобой. Если нельзя, очень хочется, просто побудь со мной. Давай будет так, как раньше. Ты будешь смотреть рассветы, я рядом с тобой.